Глава 11. Макс. Холодный воздух проникает в меня через нос, рот и каждую пору на теле. Внутренности скручены в тугой узел, мускулы, разогретые на льду, стонут от нетерпения. Щеки горят, губы обветрились, по спине уже течет тонкая струйка пота. Мне невыносимо просто стоять. Я переминаюсь с ноги на ногу небольшими скользящими движениями. Играет гимн. Некоторые мои товарищи по команде поют, другие молчат и просто слушают. У всех свои ритуалы. Я не могу сосредоточиться на словах, но они вшиты под кожу и сами появляются в моей голове. Арена освещена так ярко, что глаза нестерпимо болят. Сердце стучит гулко, отражаясь от каждого ребра и пересчитывая каждый позвонок. Я делаю вдох. Наконец-то. Моя первая игра за «Сокол». Звучит последний аккорд гимна. Ребята разъезжаются от линии, надевают шлемы, раскатываются. Вратарь встает у ворот, делает растяжку и внутренне собирается. Я в третьей пятерке, поэтому еду на скамейку. Все мысли только о предстоящем матче, и, конечно, нервы натянуты до предела. Нужно показать результат. Словно мантру повторяю я слова отца и деда, сказанные мне, наверное, миллион раз за все годы, что я играл в хоккей. Моя первая игра в КХЛ — вполне серьезный шаг. Все, что мне сейчас нужно, — это быть собранным и сосредоточенным. Я сажусь, наблюдаю за судьями на позиции, а также за двумя игроками на центральной линии, которые приготовились к вбрасыванию. Пытаюсь очистить голову от всего, оставив в ней только судью в полосатом свитере со свистком во рту, замершего в ожидании сигнала, и двух игроков — «Сокол» против «Кубанских орлов», готовых бороться за шайбу. Но в уголке сознания красными буквами вспыхивают слова. Они на трибунах. Отец и дед здесь. От этой мысли я внутренне застываю и тяжело сглатываю пересохшим горлом. Протяжный звук, похожий на сирену, разрывает воздух. Игра началась. Сердце качает кровь четкими быстрыми ударами. Минута, еще одна и еще. Я выезжаю на лед. Как и в игре Тимура, скоростей нам было не занимать, хотя тренер увещевал нас сначала присмотреться и сыграться. Но все соскучились по огню в венах и по холодному воздуху, обжигающему ноздри. Шайба, как заведенная, летает от игрока к игроку. Я слежу за ней и за движениями игроков, как коршун, готовый напасть. Наконец она щелкается о клюшку Кирилла Ли, моего товарища по звену, и он мчится к воротам соперника. Я знаю, что делать. Взрезая коньками лед, я стремлюсь оказаться на удобной позиции и готов принять передачу. Я открыт. Шайба летит прямо к моей клюшке. Рядом с воротами у нас численное преимущество. Защита орлов страдает. Я принимаю шайбу, делаю обманное движение для вратаря и посылаю ее в пустой угол. Разочарованный стон толпы донесся до меня прежде, чем я смог осознать, что не попал. «Нет. Черт, нет!» Я смотрю и не понимаю, как такое могло случиться. Но вокруг снова кружат игроки и летает шайба, и я пытаюсь успокоить дыхание. «Нужно показать результат», — звучит в моем мозгу, и я еду меняться. «Что с твоими руками?» — орёт тренер. «Упустил такой момент!» Я кусаю губы. Он прав. «Хорошо разыграли, но надо быть внимательнее!» Не унимается он, обращаясь к нашему звену. «Орлы усилились! Смотрите в оба!» Мы переглянулись с Ли, его глаза сверкнули. Да уж, облажался так облажался. Тренер раздает словесные оплеухи еще 5 минут. Счет 0-0. Мы пропускаем 3 шайбы и забиваем только 2. Я делаю все, что могу, несколько раз атакую ворота соперника, но каждый раз безуспешно. В конце матча мне вновь везет, и я оказываюсь с шайбой и вратарем орлов наедине. Бросок? Снова неудача. Свисты, завывания толпы пронизывают каждый нерв моего тела. Я боюсь смотреть на трибуны, боюсь думать о двух поколениях Исаевых. Сегодня я их подвел. Сжав руки в кулаки, я иду в раздевалку. Я сидел на кухне после матча и смотрел в окно. Вдалеке носились автомобили, вспарывающие темноту включенными фарами. В Москве людям всегда есть чем заняться. Машины ездят и рано утром, и поздно ночью, никогда не останавливаясь. Люди спешат по делам, к семье, в гости. А я сижу и бездумно смотрю в окно. Я был очень рад, когда меня накрыла спасительная пустота и стучащее в мозгу чувство вины исчезло. Как же я ненавидел себя, когда во второй раз не сумел забить в пустой угол. Что не так? Я делал это 1000 раз до этого, и именно в первой игре, когда мне нужно было продемонстрировать себя, я так дерьмово сыграл. Всю дорогу домой я анализировал свою игру. Я был готов, настроен, сосредоточен, натянут словно тетива. Что пошло не так? Просто не имею представления. Экран телефона замигал. Звонила Миша. Я по привычке бросил быстрый взгляд на часы. 10:30. Я нахмурился. «Миша, ты опоздала», — начал я, даже не поприветствовав ее. «Ого, я смотрю, ты сегодня в отличном настроении», — парировала она. «Должна была позвонить 30 минут назад». Не унимался я. «Так я звонила?» — процедила она. «Проверь телефон, умник. У тебя 3 пропущенных от меня». Я быстро проверил. И правда, как же я не слышал звонки. Ах да, перевел мобильник на беззвучный режим, сразу как вышел из Ледового. Наверняка мне позвонили бы и отец, и дед. А я не мог даже представить разговор с ними, слушать их мотивационные речи и разбор моих ошибок. Нет, я не был готов. Быстро пробежал глазами. Так и есть. А еще имеются пропущенные от Роба и Тима. Прекрасно. «Прости», — пробормотал я. «Я... был занят. Не слышал». «Понятно. Звоню отчитаться. Я дома», — протянула Миша и добавила, чуть помедлив. «Как игра?» Вопрос был стандартный, и в нем, скорее всего, не было подтекста, но я не сдержался и прошипел. «Наверняка ты уже в курсе. Хочешь, чтобы я публично покаялся?» «Оу», — протянула она. «Ты чего? Я просто спросила. Понятия не имею, как ты сыграл. Я с Ариной встречалась». Мои плечи чуть расслабились, и я выдохнул. Когда она задала вопрос, мне на секунду показалось, что все вокруг только и обсуждают мой позор в первой игре КХЛ. Блин, совсем зациклился. Я понял, что мне срочно необходимо переключиться, и неожиданно для себя я спросил. «Как Арина?» В трубке воцарилась тишина. «Миша, ты здесь?» Я почувствовал себя полным придурком. «Да», — она прокашлялась. «Я просто удивилась. Ты ни разу не спрашивал меня ни о чем таком». К полному придурку добавился засранец. Но злость на самого себя, которая собралась во мне за этот вечер, была готова вырваться наружу. «Просто ответь на вопрос», — выдавил я. «Хорошо», — сказала Миша, и я представил, как она закатывает глаза. «У Арины все отлично. Она рассталась с Никитой, купила сегодня новое платье и смешную брошку в виде котика. Тебе переслать фотку броши?» «Не надо». Я понимал, что это сарказм. Мы замолчали оба. Я теребил бумажку, лежащую передо мной. «Не знал, что она встречалась с Никитой», — выдавил, наконец, я. «Да», — сказала она, — «ты многого не знаешь». Вторая игра предсезонного турнира против «Медведей» должна показать, как мы учли все, что на нас вывалил тренер после первой игры. В его словах тогда не было: «Вы молодцы, из 15 атак по воротам успешными оказались всего 2, ничего страшного». То, что сказал нам тренер про результаты игры, про нашу сыгранность и про весь предстоящий сезон, поверьте, лучше не знать, что он говорил. На вчерашней тренировке я катался так, будто это был последний день перед концом света. Мне очень хотелось показать тренеру, что я в целом не такой уж плохой игрок. Точнее сказать, что я отличный игрок. Я, конечно, понимаю, что еще весь сезон впереди, матчей будет много. Этот сезон заявили одним из самых длинных. Команды сыграют около 68 игр в регулярном чемпионате, а потом еще и плей-офф. Возможность проявить себя будет, но так хочется уже сейчас продемонстрировать, что «Сокол» подписал контракт не с Поленом, а со способным и сильным игроком. «Не переусердствуй, Макс», — прорычал тренер. «Оставь немного злости на завтра, трансформируй ее в спортивный задор». «Понял, Владимир Львович», — кивнул я, подъезжая к борту. Из-под шлема по лицу ручьями тек пот. «Иди попей», — он указал на скамейку. «И достаточно на сегодня». Вечером я решил сам позвонить Мише. Хотелось поскорее разобраться со своими обязанностями и остаться в одиночестве. Мне нужно было настроиться на игру. «Ты дома?» — наш стандартный вопрос. «Нет, я у друга в Котельниках». В голосе Миши звучало веселье. Я быстро переключил звонок на громкую связь и щелкнул по иконке приложения. Все три метки трекера показывали, что она дома. Злость, попытавшаяся было вспыхнуть, утихла, недовольно урча внутри меня. «Очень смешно», — ответил я. «Ложись спать и не валяй дурака». «Я так и знала», — воскликнула она. «Отвечай, как ты меня проверяешь?» «Рядом с твоими окнами летает дрон. Я вижу все, что ты делаешь», — пошутил я. В трубке воцарилось молчание, но было слышно, как она босиком прошлепала по полу. «Врун, нет здесь дрона!» Ее голос звучал отвлеченно. Она и вправду пошла проверять. Я улыбнулся впервые за день. «Ты первая начала». Я откинулся на спинку кресла. «У тебя нет друзей в Котельниках». «Какой ты проницательный, Шерлок!» Ее смех разлился мягким серебром. Мне захотелось потянуться за сияющим заразительным звуком ее тихого хихиканья. Я хмыкнул. В трубке на секунду стало тихо, а потом Миша удивленно спросила: «Тебя рассмешила моя примитивная шутка?» Я почему-то развеселился по-настоящему. «Похоже, что так». «Макс!» Теперь в ее голосе слышалось наигранное разочарование. «Я была о тебе лучшего мнения. Я дам тебе пару книжек, чтобы в твоем арсенале, кроме букваря, появилось еще что-то, и ты мог ценить более интеллектуальный юмор». «Миша», — я добавил в голос строгости, — «мне не нравится твое игривое настроение». «А мне твое понравилось». Голос стал на полтона тише. В одну секунду все заботы сегодняшнего дня исчезли за занавесом ее слов. Кончики пальцев закололо от тепла, возникшего внутри меня. Я моргнул, пытаясь отогнать от себя эту чертовщину. «Я...» Голос прозвучал хрипло. «Я...» «Ложись спать, Миш». «Погоди». Неуверенность скользнула в ее голос. «Я приду завтра на твою игру, если ты не против». Новая волна тепла внутри смыла остатки разума. И я почувствовал себя так хорошо, словно я был дома. Блин, да что такое, я и так дома. Мне хорошо и спокойно. Я один, как и хотел. Меня никто не донимает, и я могу наслаждаться тишиной. «Да, конечно, приходи», — просипел я. «Удачи завтра», — раздалось в трубке, и Миша отключилась. Хоккей — самый мужской вид спорта, и при этом он полон суеверий и традиций. Их много. Есть командные, например, хлопнуть перед игрой товарища по правому плечу, а есть индивидуальные. Они у каждого свои, разной степени странности. Часто связаны с клюшками, потому что для хоккеиста это продолжение его самого. Например, Овечкин говорит со своими клюшками. Ковальчук не выносит, когда кто-то пристально рассматривает его спортивный инвентарь, а я мотаю клюшку, стоя лицом строго на восток. Для этого всегда включаю в часах компас, нахожу правильное направление и равномерными методичными движениями покрываю перо клюшки специальной лентой. И повторяю про себя всего одну фразу. «Нужно показать результат». Это сакральный ритуал. Я делаю так с 10 лет. Сегодня не исключение. Клюшка готова, как и я. Игрок медведей подлетает слева. Я не вижу его. Он толкает меня в борт с такой силой, что мое тело стонет. Я быстро собираюсь и даю отпор. В голове ясно, как в погожий день. Я знаю, чего хочет противник, но я не так прост. Кистевым броском пасую шайбу Ли и мчусь вперед. В ускорении я всегда был хорош. Обгоняю двух защитников медведей и оказываюсь перед воротами соперника. На шлеме вратаря нарисован скалящийся зверь, но мне плевать. Быстро разворачиваюсь и вижу еще одного участника звена, который принял пас у Ли и теперь мчится ко мне. Пас. Шайба щелкает о крюк моей клюшки. Момент, и я направляю ее в ворота. Вратарь медведей садится в шпагат и зажимает шайбу щитками. Опять впустую. В виске стучит. Ты должен показать результат. Гудит сирена. Перерыв. «Исаев!» — орёт тренер. «Может, тебя у окулиста проверить, как можно не попасть, стоя прямо перед воротами? Ты в три раза быстрее их вратаря!» Я опускаю глаза. «Иди сюда!» — зовёт меня тренер. «Ты слишком напряжён. Расслабься, ладно?» Кусаю губы. «Ты должен показать...» «Просто насладись игрой, парень! Не думай о том, что ты должен сделать! Ты сможешь, я уверен! Хоккей — это как танец! Ты должен быть собран и расслаблен одновременно, понял?» Я киваю. «Обними свою партнершу по танцу!» Он кивает на клюшку. «И вперед!» Третий период очень интенсивный. Медведи отчаянно сражаются. Ребятам хочется выиграть. Счет 1-1. Ли бросается в атаку сразу после вбрасывания, а мы с Ковалевым устремляемся ему на помощь. Защитники соперников пытаются удержать нас у синей линии. Но куда там? Жестко выставив плечо, я прорываюсь в зону соперника. Ли уже бьет по воротам. Мимо. Фанаты «Сокола» разочарованно стонут. Шайба отлетает от конька вратаря, и пока кипер пытается сообразить, где она, я забиваю свой первый гол за «Сокола».